Глава 41. «Но...» — шепчу я, мелко переступая на шпильках. «Лерм решил, что ему ничего не светит, и отказался. Но ты уже такая нарядная, столик заказан. Зачем усилием пропадать? Ты ведь не против?» Последнее он спрашивает практически в ухо, и я задыхаюсь от волнения. «Не против», — голос дрожит. «Конечно, не против. Очень даже за, было бы жаль, если бы меня столько красили и наряжали напрасно». Великолепное он придумал оправдание для нашего свидания. Вот и я о том же. Практически прижимая меня к роскошной машине, Ариан отворяет дверцу пассажирского сиденья. Меня лихорадит, и не знаю, что сказать. Ариан рулит молча. Смотрит больше на меня, чем на дорогу, а я даже замечания сделать не могу. Задыхаюсь при попытке что-то сказать. Сладко задыхаюсь от бурных, трепетных эмоций. Я ведь соскучилась. За эти несколько дней я дико соскучилась. Опираясь на ладони Риана, выхожу из кабриолета. Опьянённая его близостью, под восторженный лепет хостеса, поднимаюсь по мраморной лестнице, даже забываю оглядеть зал. Риан усаживает меня на привычное место и, не отпуская моей руки, обходит столик, сесть рядом. Просто смотрит, а в голове все путается. Как провела время? Риан нежно-нежно поглаживает мою руку, согревает ее в ладонях. «Нормально, в смысле, хорошо, Ариан хмуро косится в сторону, и я тоже оглядываюсь. На этот раз Михаил один, если не считать бутылку вина. Он пьет, пристально глядя на нас поверх бокала. «Тебе мешает вывести?» — мягко спрашивает Ариан. «Да ну его!» Знакомая улыбка Ариана одним уголком губ освещает лицо, в глаза приливает чуточку веселья, и лишь теперь я понимаю, как много грусти таится в их тьме. Он целует мои пальцы, тыльную сторону ладони, надолго прижимается губами к запястью, будто прислушивается к безумно чистящему пульсу, выпрямляется, снова заглядывает в лицо. «Ну как тебе свидание? Все ли организовано на сумеречный манер?» «Да, бесспорно, все получилось». Михаил возникает тенью на границе суженного до Ариана поля зрения. «Шлюха, по рукам пош...» Шипение Михаила заканчивается вскриком. Я не улавливаю, как Ариан вскакивает и обходит столик, только результат. Михаил с заломленной рукой согнут почти до пола и бледное от гнева лицо Ариана с ходящими желваками. Схватив Михаила за шкирку, Ариан тащит его через зал в противоположную лестницу в сторону. Пинком открывает дверь в стене и утаскивает вопящего Михаила. Крики отдаются эхом, посетители переглядываются. Даже официанты в растерянности, и я глупо хлопаю ресницами. Придерживая манто, срываюсь с места. Запнувшись на высоких каблуках, едва удерживаюсь за чей-то стул. Выровнявшись, бросаюсь дальше. При спуске по темной лестнице приходится держаться за стену. Внизу кричат. Под дружный цокот каблуков пробегаю коридор и выскакиваю на задний двор ресторана. Одного яркого фонаря хватает, чтобы охватить взглядом всю картину. Михаил, завывая, уползает от медленно идущего следом и пинающего его Ариана. «Что ты сказал? Попробуешь повторить?» «Нет», — стонет, рыдает Михаил. «А может, тебе язык отрезать?» «Простите, простите», — лепечет Михаил, и пинок впечатывает его в асфальт. «Как ты посмел что-то вякать? Ничтожество!» Рычит Ариан, дергает Михаила за шиворот. «Ну, попробуй мне это в глаза повторить, тряпка!» Воздух тяжелый и наэлектризованный, точно перед грозой. Исходящие от Ариана волны ярости ощутимы физически. Подвывая, Михаил стелется перед ним, даже вроде силится поцеловать ботинки разбитыми в кровь губами. Мямлет. «Прости, прости, больше не посмею!» Как-то заметив меня сквозь щелки заплывших глаз, Михаил распластывается по земле. «Тамара, Тамара, защити!» Застыв на томительно долгое мгновение, Ариан оборачивается. В глазах пылают две луны. «У него дети», — тихо напоминаю я. «Пусть ползет». «Ползи!» Пинок Ариана отшвыривает Михаила на 3 метра, и еще 1-2 метра тот едет по асфальту половиной лица. «Рядом с ней увижу, пакость о ней услышу, голову отверну». Михаил, подвывая, ползет прочь. В его движениях и впрямь есть что-то змеиное. У меня приступами перехватывает дыхание, когда взгляд сталкивается со взглядом Ариана. Больше не могу оторваться от его лица, бледного, точно высеченного из камня, с медленно чернеющими глазами. Как же он прекрасен! Он приближается плавно и величественно, хищно, и у меня опять дрожат ноги, Я вся дрожу и горю. Ариан обхватывает мое лицо ладонями и впивается в губы, не дает дышать, крадет дыхание этим поцелуем и сердце, и душу. Обнимает неистово, прижимает к стене. И я прижимаюсь к нему, выгибаюсь навстречу. Ариан целует мое лицо, шею, в его руках трещат трусы, и я по первому же толчку его ладони вскидываю ногу. Подол соскальзывает с кружева чулок. Ариан расстегивает штаны, и нет для меня звука слаще и соблазнительнее этого, предвещающего соединения. Я вскрикиваю от каждого движения, цепляюсь за волосы, ощущая зубы и поцелую на шее. Задыхаюсь от удовольствия, пока Ариан снова и снова берет меня, нашептывая «Тамара». Никто не произносил моего имени так сладко. Впиваюсь в плечи, под пальцами бугрятся его мышцы в такт мощным толчкам восхитительно идеального ритма. Развалившись на диванчике, я не могу плотно сдвинуть ноги. После бурного воссоединения на улице мы зашли в туалет привести себя в порядок и задержались повторить. «Просто удивительно, что нас после всего случившегося не выгнали», — шепчу я. Столики вокруг нас пусты. Осталось лишь несколько посетителей в углах зала. «Это мой ресторан!» Ариан притягивает мою руку и целует запястье. «А, я так понимаю, Михаил будет отлучен от любимого места отдыха и ведения переговоров. Да, теперь он здесь нежеланный гость». «Из города только не выгоняй, подумай о его семье». Судя по задумчивому виду Ариана, из города он Михаила думал попереть. «Хорошо, не буду». Ариан прижимается губами к моему запястью. «Ты меня любишь?» Я замираю в ожидании ответа. «Да», — Ариан печально улыбается. «Разве это не очевидно? Нам, глупым женщинам, часто нужны слова». «Я люблю тебя», — грустно повторяет Ариан, и от этой интонации ёкает сердце. «Так лучше?» «Да, но почему так печально?» «Потому что совершенно непонятно, любишь ли меня ты, и я не знаю, что с этим делать». К сожалению, не могу похвастаться тем, что в моем к нему отношении что-то очевидно. Опускаю взгляд. От неловкого молчания нас спасает официант, несущий традиционный для оборотней стейк и мороженое для меня. После сегодняшнего буйства мне надо охладиться. Когда солнце только выбирается из-за горизонта, свет у него холодный, будто не нагревшийся после бега в космическом холоде. Ночная чернота давит сверху, подмигивает, но кромка темноты расплавляется на фиолетово-лиловые оттенки, размешивается голубым, алым и, наконец, теплым желтым. Раньше, когда встречал рассвет на улице, для меня он был символом одиночества. Запрокидываю голову на плечо Ариана. Заднее сиденье его кабриолета очень удобно, и при открытом верхе видно восходящее над полями солнце, просто чудесный. А уж когда от ночной прохлады спасает теплое тело с одной стороны и верблюжий плед сверху, рядом контейнеры с бутербродами от шеф-повара, пара бутылок отменного вина и бокалы, то чудесность несоизмеримо усиливается. Ариан не спрашивает, почему так, целует в висок и шепчет. «Для меня тоже. Осмысленно я встречал рассвет только в одиночестве, когда от тоски невозможно было уснуть». А меня выгоняли из дома, и я бродила до утра, а потом смотрела на восходящее солнце с большого моста через реку и думала, не лучше ли спрыгнуть вниз. «Хорошо, что не спрыгнула», — он переплетает наши пальцы, «иначе у меня никогда бы не было этого теплого рассвета с тобой». «Ты меня соблазняешь?» «Боюсь, что да». «Ладно», — произносит он прежде, чем успеваю спросить, чего боится. «Нам пора. Тебе принять душ и поспать перед сражением за твой дар и сердце, а мне подготовить все это старомодное безобразие». «Но в лунном мире сейчас наступает время сна. Вот именно, самое время спать». Ариан снова целует меня в висок, в макушку и обнимает крепко-крепко. «Мне безумно нравится сидеть с тобой, но идти надо». Холодок пробегает по нервам. Смотрины, состязания, выбор. Передышки конец, пора нырять в мучительные раздумья. К месту перехода Ариан отправляется в знакомой белой тунике. Ноги щекочет трава. «А может, не надо?» «Все же прошу я». «Мне будет спокойнее, если оставшееся время ты проведешь под присмотром Велиславы». Ариан вытаскивает из чуда тоги что-то блестящее и охватывает мое запястье холодным металлом. «Так будет проще ждать». Золотые часики блестят на солнце. Тактично сообщают, что сейчас 9:30 утра. Это если по земному исчислению суток. Нас окутывает туман, но над головой не вспыхивает всесильная луна. В кромешной тьме Ариан обнимает меня, и, слушая стук его сердца, я привыкаю к тусклому освещению. Мы в коридоре дома жриц. Будто почувствовав, что зрение у меня прояснилось, Ариан сжимает мою ладонь. Дотрагиваясь свободной рукой до деревянной обивки стен, следую за ним к спальне. «Встретимся на состязании, оно будет в 6». Ариан целует в лоб. «Спокойного сна». И уходит, точно белый призрак, в темноту дома. О каком сне можно говорить, если скоро последний этап состязания? Пусть не обязательно выбирать сразу, но каждая минута промедления — камень, ложащийся на плечи. Даже просто лежать и ждать тошно, невыносимо. Помаявшись в мягкой постели, вздохнув, накидываю халат и отправляюсь подышать свежим воздухом. Дом тих тишиной деревенского дома. Что-то пощелкивает, будто он дышит. Крадучись, выхожу на крыльцо и чуть не спотыкаюсь о Велиславу. В одной корзине перед ней набиты веретена с белой светящейся шерстью. На дне другой лежат клубки из нее же. Велислава, постепенно разворачивая веретено, в выступлении скручивает клубок, искоса взглядывает на меня. «Не спится», — глухо поясняю я. «Бывает», — кивает Велислава. Уголки ее губ скорбно опущены, взгляд усталый, но руки двигаются споро. Я опускаюсь на теплую ступеньку крыльца. «Расскажите об устройстве этого мира, о лунной силе, правлении». Я слышала слово «князя нерушимо», и свои интересы выше интересов стай он поставить не может, чисто физически. «Не может», — вздыхает Велислава, продолжая раскручивать веретено. «У того, что стоит судьей над князем, сердца нет. Это ни человек, ни оборотень, ни одно из существ и даже не бог. Оно не было живым, не понимает нас. Это даже разумом нельзя назвать. Это идея абсолютной справедливости, но бесчувственной, бездушной». Мурашки бегут по коже. Вдруг становится холодно. Я обхватываю колени руками. А Велислава роняет слово за словом. «Это сделано для защиты подданных, чтобы князь думал, что делает, чтобы и не мог в угоду своим интересам и чувствам использовать власть, чтобы и над ним была абсолютная власть, как над его подданными, чтобы он понимал, каково им». «Значит, этот судья понимает, оценивает поступки?» «Да». «Но почему не оставили править этого судью? Зачем усложнять, назначая князя?» Велислава поднимает на меня усталый взгляд. «Это было бы жестоко, и не было бы возможности подстраиваться к изменениям. Князь придает закону пластичность. Лишь живой разум может интерпретировать события и букву закона, создать логические конфликты таким образом, чтобы в правилах возникали исключения, а закону следовали не только по букве, но и по духу». «В каком смысле?» «Есть бесконечное множество возможных ситуаций, и мир постоянно меняется, а судья князя, как у вас там, не эволюционирует, вот и его закон неизменен. Изменения вносят князья или, создав логический конфликт, заставляют его принять отклонение». «А с чем связано ограничение на слово князя? Разве неудобнее, когда можно менять приказы?» «Так заведено. Наверное, для пущей его весомости. И в рамках закона княжеское слово можно изменить». «Если князь приговорит преступника к наказанию и появятся новые свидетельства, он не просто может, но и должен принять их во внимание и изменить свое слово. Но когда речь идет о чувствах, чувства не считаются веской причиной». Муторную тишину я нарушаю почти сразу и тут же жалею о сказанном. «Почему отец Ариана не отдал вместо вас, нареченному вам жениху, другую женщину?» «Он отдал, конечно, мою троюродную сестру. Ей через год приходил брачный возраст. Но меня он получил благодаря своему положению, а я была оптимальной данью для погашения конфликта. Моя семья в нем сильнее всех виновата. Я на выданье, с точки зрения потомства, более всего подходила жениху. У нас не было родственников в ближнем колене, в отличие от той же троюродной сестры. А любовь для судьи не оправдание, она в законы не входит. Что, князь совсем не может использовать силу для себя? Защитить себя, семью? Защитить, конечно, может. В этом полномочия широчайшие. Но вне законов и правил взять принадлежащее стаям нет. Понятно. Тошно и нервно. Шуршит разматываемая шерсть. Похоже, много работы Катя задала, пустив на склад моль. «Почему вы сами этим занимаетесь?» Киваю на клубки. «Разве девочки не помогают?» «Эту шерсть я должна остричь и выпрясть сама», — Велислава откладывает освободившееся веретено. «Но почему?» Некоторые вещи нужно делать самой, даже если трудно и нельзя просить поддержки, даже если кажется, что это невозможно, потому что только тогда они будут иметь нужный вес. Растерянно моргаю, а она неистово накручивает моток. Отодвинуться хочется. Настолько жутко от ее усердия. Но я остаюсь на месте. Велеслава, вздохнув, чуть расслабляется, хотя руки продолжают действовать с безумной скоростью. Да и девочкам есть чем заняться. Учиться нашим правилам и сумеречным. Поиграть им тоже хочется. Ну и всякие пения, танцы, умение подать себя. Укол ревности неожиданно болезнен. Я будто невзначай произношу. «Хорошо, князю, такой малинник под боком». «Надо же прощупать обстановку», — Велеслава покачивает головой. «Если под малинником ты подразумеваешь возможность развлечься, то князь не вправе портить жриц, да и выбирать в жены жрицу не должен, ведь это лишает какую-то стаю лунного дара. А жрицы воспитаны с осознанием их долга, сами выбрать князя даже не думают. Но, получается, сами они его могут выбрать и соблазнить». Те, кого распределяют, нет, конечно, но раньше, когда обычаи были другими, пару раз случалось и такое. Значит, это возможно, когда позволяют правила. Правила, заданные Арианом. Правила, по которым я должна выбрать мужа из тех, кто состязается за меня, все три этапа отбора. Насидевшись с Велеславой, накрутившись в постели, я засыпаю слишком поздно, и когда меня будет, несколько минут лежу в мутном полузабытии, из которого вырывает взгляд на золотые часики. 5:20, совсем недолго, да? Сердце заходится, нервная дрожь пробегает по телу, изгоняя остатки сна. «Волосы», — причитает Леона, размахивая коробочкой с заколками. «Одежда?» — Велеслава заносит расшитый жемчугом и серебром сарафан, заработанный мной на посвящении в жрицы. Судорожные забеги в душ и обратно, причитания, руки в моих волосах, тяжесть сарафана и жемчужной диадемы. Маленькое черное платье на последнем свидании подходило к жемчугу. Жемчуг, он как маленькие луны, символ жрицы самого князя. Последнее свидание Ариан изначально готовил для себя, вдруг понимаю я. А Лерм, наверное, отказался сразу после свидания по своим обычаям. Ведь волшебное место отчетливо дало понять, что между нами нет ни намека на взаимный интерес. С холодеющим сердцем, наряженная как на свадьбу, я выхожу из дома жриц. С девочками и перематывающей шерстяные нити Велеславой мы подходим к основанию лунной скалы почти ровно в срок. Привычная к чудесам лунного мира, я нисколько не удивляюсь, что вместо площадки там огромный, углубленный в землю амфитеатр с ареной на дне. На каменных ступенях, привычно разбитые на сектора, сидят волки. И это море хищников всколыхивается, оборачиваясь или поднимая взгляды на нас. «Жрица! Жрица! Та самая!» «Волчица лунного князя!» «Сколько же их!» — шепчет Леона за моей спиной. Навстречу нам из каменной глубины поднимается Ксант в набедренной повязке. Его дикарский облик идеально вписывается в волчий колизей. Кто-то машет с соседнего сектора — Катя и Вася. Улыбнувшись мне, они обращаются в волков и тесно прижимаются друг к другу. Добегались. С соседнего сектора машет на миг обратившаяся в девушку племянница Ариана. Она сидит рядом с кряжестым серым волчищем. «Отлично выглядишь, Тамара! Девочки, за мной!» Подхватив меня под локоть, Ксант ведет нас к выступающей над ареной ложе напротив лунного трона, место, откуда Ариан будет наблюдать сражение кандидатов. Сев на теплое каменное сиденье, опускаю взгляд на часы. Ровно 6. И пока смотрю на них, на троне разгорается сияние, возвещая о приходе Ариана. Сердце пропускает удар. Я вглядываюсь в свет, но не могу рассмотреть скрытого им мужчину. Громогласный голос прокатывается над нами, выбивая мурашки, учащая сердцебиение. Сегодня кандидаты в мужья для моей жрицы покажут силу на арене. Я испытаю их лично. Изумленный шепот пробегает по волчьим рядам. «Сам князь!» — ухает маленькая жрица. Ксант сжимает мое плечо, и это горячее прикосновение помогает вдохнуть. Призрачная лента света протягивается от трона к центру арены. Ариан спускается, наклоняясь, на ходу вытягиваясь в очень большого волка, но постепенно уменьшаясь и угасая. На песок он выходит белоснежным, но все же обыкновенным зверем. «Он будет драться без своей силы?» — шепчу я. «Конечно, иначе это было бы не испытание, а избиение», — шепчет на ухо Ксант, в звенящей тишине наш шепот кажется слишком громким. «Это не слишком опасно?» — едва слышно шепчу я. «Пьер? Нет. Он хорошо дерется в человеческом виде, но в зверином опыта мало, и его тренировок перед состязанием недостаточно, чтобы действительно научиться. Самый опасный — Диар. Он очень силен и признает только силу, и ко времени драки с ним Ариан будет потрепан. А на арене? На этой арене можно безнаказанно убивать даже князя». «А Ариан как дерется? Как у него с опытом?» «Князья лично тренируют лунных воинов. Это традиция. Лунная дорожка истаивает, под нами что-то щелкает, и на арену выходит волк Пьер. Сердце ухает в бездну. Я вскакиваю, впиваюсь пальцами в каменный бордюр. Если на этой арене можно убивать даже князя, то и князь может убить». Ариан ощеривается и срывается на Пьера мгновенно. Они схлестываются. Ариан закусывает его шею, прет всей массой. Пьер извивается, щелкает зубами. Кровь капает на песок под слаженный, почти заглушивший рык, выдох зрителей. Пьер изворачивается, отскакивает, но Ариан мчится следом, налетает, сбивая на землю, придавливая и снова вгрызаясь в шею. «Когда они остановятся?» — бормочу я. «Когда остановятся?» «Когда кто-то признает себя побежденным?» Поднявшись, Ксант нервно стукает пальцем по каменному парапету. «Ну уже, сдавайся, дурак!» Кровь на шерсти ослепительно яркая. Ариан мотает головой, и крови становится больше. Пьер сучит лапами, силится перевернуться на спину, ударить. На миг ему даже удается выскользнуть, но клыки вновь смыкаются на его горле под самой мордой. Рык Ариана оглушителен, от него трясет. И в ответ раздается короткий придушенный вой. Все, Пьер признал поражение. Только Ариан и дальше сжимает его горло. Рычит, страшно рычит. Рычит, страшно рычит. «Хватит!» Ксант шлепает ладонью по парапету. «Бой окончен!» Ответ ему — рык. Пьер снова дергается. Разжав челюсть и рыча, Ариан отступает на несколько шагов, но продолжает скалить окровавленную пасть и провожает шатающегося Пьера яростным взглядом. Под ложей щелкает выпустившая Пьера дверь, и Ксант облегченно выдыхает. «А у меня слабеют колени, приходится сесть». Уход Пьера не успокаивает Ариана. Он взъерошен и выглядит бешеным. Щелчок внизу. В пару окровавленному белому волку, настороженно, прижав уши, выходит белоснежный Ламонт. Он ждет нападения и увертывается от клыков. Сшибается с Арианом грудь в грудь. Отскакивает. Отскакивает несколько раз, увлекая Ариана к краю арены. Юрка кидается под ноги и клацает зубами у самого горла отпрянувшего Ариана. Рыча они проходят круг, оба грациозные, мощные. В каждом движении Ламонта ощущается человеческая осмысленность. А Ариан с каждой секундой звереет сильнее. С безумным исступлением он наскакивает на Ламонта, тесняя его к стене, замарывая кровью Пьера, клацая зубами у морды, бока, шеи. Ламонт огрызается, рычит, брыкает лапами и щелкает челюстями в ответ, разрывает Ариану ухо. Еще один торопливый пробег по кругу, не сводя друг с друга глаз, и Ариан срывается с места, подскакивает, приземляется Ламонту на хребет. Тот перекатывается, пытается укусить, и Ариан стискивает клыками его нос, пятится, мотая головой, утягивая за собой Ламонта и снова заливая арену кровью. А я опять стою у парапета, кусаю пальцы, мысленно молю: «Хватит, Ариан, хватит!» Ламонт взвывает. Видимо, после этого он чуть расслабляется, ожидая освобождения, но Ариан дергает его за нос, и Ламонт пролетает метр и катится по арене, марая шкуру алым. Рыча и щелкая челюстями, Ариан гонит его прочь. Поджав хвост, Ламонт спешит под ложу. Под ней щелкает механизм. Широко расставив лапы, готовясь к прыжку, Ариан смотрит туда, со скаленных зубов капает кровь и слюна. Диар вылетает черной стрелой перед самой мордой Ариана, резко уходит в сторону и с немыслимой ловкостью налетает сбоку, целясь в шею. Толчок едва не роняет Ариана, он успевает повернуться, кусает в ответ, но Диара там уже нет. Он бежит по кругу, выискивая другое слабое место, вынуждая Ариана разворачиваться к себе мордой. Бежит, бежит, бежит. Взбешенный Ариан прыгает, они катятся по песку извивающимся рычащим комом. Мелькают зубы, алая шерсть. Врезавшись в стену, волки подскакивают, катятся кубарем в другую сторону, расшвыривая клочки черной и белой шерсти. Они катаются долго и упорно, брыкаясь, царапаясь и кусаясь. Приходится несколько раз заставлять себя дышать, иначе задохнулась бы от ужаса. Наконец, расцепившись, помятые Ариан и Диар кружат по арене. Рычат, дергают хвостами, скалятся, оставляют после себя кровавые следы. «Почему они так упорствуют?» — шепчу напряженно застывшему Ксанту. «Самые кровавые драки из-за женщин», — бормочет тот. «Но для Диара он кровный родственник Ариана. Убив его на арене, он сильно повышает свой шанс стать князем». Воспоминание о свидании накатывает ярко и всеобъемлюще. «Как Диар обнимал меня, говорил, что станет вожаком, и его подавляющий поцелуй». Диар любит подавлять, и власть, и сражение, битва на священном холме это доказала. Они сцепляются горло в горло, обхватив друг друга лапами, пытаясь вырвать клыками плоть, черная и почти алая от крови, белая. «Не смотри», Ксан закрывает ладонью мои глаза и притягивает к себе, утыкает в грудь. Он слегка подрагивает, а я трясусь, как в лихорадке. Рык то оглушает, то стихает, его раскаты заглушают дыхание зрителей. А может, зрители не дышат, пытаясь угадать, переживет ли князь проверку силы. Через мучительно долгое время чей-то рык поднимается, истончается и, наконец, переходит в изумленное скуление. «Только не Ариан! Пусть это будет не Ариан!» — стискиваю кулаки. «Иначе Диар его убьет. Все, можешь смотреть». От быстрого разворота кружится голова, но почти сразу узнаю главное. Ариан победил. Растопырив лапы, умытой кровью, со слипшейся шерстью, он один стоит на арене. Диар, тяжело дыша, лежит перед ним. Луч серебристого света падает на Ариана, его шкура наполняется сиянием. Кровь истаивает, он поднимается светящейся фигурой человека, и я очень, просто всем сердцем надеюсь, что свет луны исцеляет раны. «Лунная жрица Тамара!» В оглушительном голосе Ариана ощущается легкая дрожь, изнеможение или страха. «Все женихи показали себя. Готова ты выбрать сейчас или хочешь дальше использовать отмеренный на раздумья срок?» «Сейчас!» Мой голос сотрясает воздух. До боли стискиваю кулаки, молясь, чтобы задумка сработала. «Я выберу сейчас!» Шепотки пробегают по рядам. «Я слушаю твой выбор, жрица!» Ариан ждет внизу, скрытый непроглядным светом. Но я чувствую его напряжение, волнение, страх. Пальцем больно. С такой силой я их стискиваю, но разогнуть не могу. И голос подрагивает. «Лунный князь, ты велел выбрать между теми, кто будет за меня состязаться, между теми, кто пройдет все назначенные тобой испытания. Пригласить меня на 3 дня в стаю, сводить на свидание по лунным обычаям и по земным, то есть сумеречным, и показать силу на арене. Так вот, лунный князь, я 3 дня жила по твоему приглашению у тебя. Ты водил меня на свидание лунное и человеческое, и ты показал свою силу на арене. Так получается, что ты тоже участвовал в состязании, и я выбираю тебя. Ты дал мне это право выбрать. Вот». Мертвая тишина разбивается громогласным ответом Ариана. «Лунная жрица Тамара, я признаю твой выбор». Он протягивает руку, и ко мне протягивается лунная дорога. «Я просто обязан на тебе жениться». Последние пару слов дрожат из-за смешинки. Я ошалело улыбаюсь. Оксант подсаживает меня на бордюр. Полупрозрачная лунная дорожка надежна, как всегда. Под ошалелыми взглядами оборотней я спускаюсь к Ариану. А сумеречным женщинам хвост в рот не клади. «Ага, откусят вместе с князем». Кто-то посмеивается. Но атмосфера не кажется враждебной. Решения князя неоспоримы, а он решил поддержать мой выбор. Пальцы Ариана переплетаются с моими. Мы поднимаемся к лунному трону. Эта дорога мне знакома по первому решению Ариана, но теперь идти по ней в радость. Обойдя трон, мы шагаем к полуразрушенному дворцу в котловине. «Ариан, ты сильно ранен?» «Уже все в порядке, лунная сила подлатала, так что...» Ариан закидывает меня на плечо, и жемчужная диадема падает на землю. «Давно хотел это сделать». «Что?» Бессильно растопыриваю руки. «Ну не бить же его, почти раненого. Ты куда?» Трустой пробежав вниз, Ариан ныряет в туман. пробегает по двору своего земного дома в гостиную и бросает меня на алый диван. «Всё, больше не могу», — бормочет он, срывая с себя тогу. Под его пальцами жемчужины сарафана разлетаются в стороны, цокают по полу. «Ариан?» Его возбуждение объясняет судорожную торопливость. «Моя, моя, моя!» Ариан стаскивает сарафан, сдирает с меня трусики и укладывается рядом. Поцелую его торопливо, он быстро спускается к шее, клыки вонзаются в ее основание. Я вскрикиваю. «Тихо, тихо!» — шепчет Ариан, поглаживая меня и зализывая рану. «Сейчас все пройдет. И ты укуси, укуси меня!» «С ума сошел! Я же не волчица, не прокушу!» «Ничего, в порыве страсти получится!» Он целует, обнимает, и недавний страх сменяется тяжестью возбуждения. Оно вливается в мышцы расплавленным свинцом, вытесняет мрак воспоминаний. «Моя, моя!» — шепчет Ариан, целуя меня всю, лаская, вторгаясь. «Только моя теперь!» Дикое желание одуряет. Я под Арианом двигаюсь в такт его движением, льну к его широкой груди, утыкаясь в плечо. Его жар, запах, голос — все сводит с ума до криков, до стонов, до рыков. И когда на меня накатывает очередная судорога удовольствия, Ариан подставляет основание шеи, подталкивает мой подбородок, и в приступе страсти я сжимаю зубы. Солено-металлическая кровь опаляет рот, и Ариан сладко стонет на ухо. «Вот так, да, хорошо». Он целует мое лицо, гладит. Снова шепчет. «Моя, моя, моя, Тамара». Перебраться с дивана в спальню всего в два этапа удается лишь благодаря моей благоразумной настойчивости. От кусания Ариан ошалел. Впрочем, уже в кровати и на меня накатывает их брачная химия. Я хочу еще, еще и еще, и все время повторяю. Мой, только мой. Только на третий день любовного безумия в наших головах, наконец, слегка проясняется. Подперев щеку рукой, Ариан водит пальцем по моей груди, боку, бедру. В свете восходящего солнца ты великолепна. Тебе тоже идут лиловые оттенки. Я улыбаюсь шире, когда палец щекотно очерчивает сосок. Надо в ЗАГС заявление подать. Разве мы не женаты? Касаюсь белесого отпечатка зубов на основании его шеи. Удивительно, как глубоко я прокусила. По законам лунного мира, а я хочу, чтобы ты принадлежала мне и по местным законам. Какой собственник? Сама меня выбрала, я за язык не тянул. Он постукивает меня по носу, и я пытаюсь зубами поймать дерзкий палец, но сноровки не хватает. «Ну, раз ты настаиваешь», — мурлыкаю я. «Мужчина сам в ЗАГС тянет, можно же изобразить, что одолжение делаю. И надо поторопиться». «Не терпится? А вдруг у тебя будет токсикоз? Не хочу портить тебе единственную свадьбу». «Ты не забыла?» Он с довольным видом очерчивает укус на моей шее. «Гормональный всплеск, гарантированная овуляция для скорейшего размножения». «Забыла, забыла, совсем забыла об их антиконтрацептивной слюне». «Ну, раз надо торопиться, то поторопимся», — нарочито печально вздыхаю я. Впрочем, дальнейшее занятие трудно назвать спешной подготовкой к бракосочетанию. К счастью, при связях Ариана дату в ЗАГСе назначают без проволочек. И с церемонией с роскошным платьем, подружками невесты, роли которых с радостью исполняют жрицы и полуоборотни из салона «Прекрасная хищница», с гулянием в ресторане, на котором из-за вина Амата половина гостей неосмотрительно обрастает шерстью, со всем этим мы успеваем аккурат за день до начала токсикоза. Как хорошо, что Ариан такой предусмотрительный и заботливый, и самый лучший.